день-день-я, мазу-багаж, бляк, как закон, 4-7. Нихуя святого. Тонны ментез и кока-колы. Я завербован в синагоге. Я посреди небоскреба. Эй, детка, твои глаза как таблетка моего любимого цвета. Sayonara, boy, это мой name. Sayonara, fool, это мой friend. Sayonara, кто? Это мой день. И бежите по мне, да ёбнутые ублюдки. Sayonara, boy. Sayonara, boy. Ниндзя, черепашки, банд, панцирем наркота. Все кем тебе в черепушку. Кругает, дымовая мир, как будто становится лучше. Май, чай, словно стигвей.